Получив от японской полиции известие об аресте убийцы Джонни Хейварда, Кен Шефтон вздохнул с облегчением. Нельзя сказать, чтобы расследование по этому делу входило в круг его прямых обязанностей, но, выясняя обстоятельства, связанные с личностью Джонни, Кену пришлось задуматься над сокровенной стороной человеческих отношений, и с тех пор он принимал судьбу Хейвардов близко к сердцу. По словам инспектора О'Брайена, материал, собранный Кеном, очень помог следствию, и Кену это было приятно, хотя он так никогда и не узнал, как все случилось на самом деле. Ему казалось, что своим участием в расследовании он как бы искупает свою вину в отношении японцев. На следующий день был срочный вызов. Кража в Восточном Гарлеме. У одного из туристов похитили фотокамеру. Кен взял патрульную машину и выехал на место происшествия. Мелкие кражи случаются в Гарлеме на каждом шагу, и никто не придает им значения. Но пострадавший был иностранцем, и Кену пришлось вмешаться. Гарлем не место для иностранных туристов. Видимо, пострадавший случайно забрел сюда, увлекшись фотосъемкой. Выхватив аппарат, преступник скрылся. Расспросив свидетелей и потерпевшего, Кен уже собрался ехать в негритянский Гарлем, как ему пришло в голову, что кража произошла неподалеку от дома Марио, где жили Хейварды. В свое время он доставил Марио кое-какие неприятности. Даже обидел ее, назвав их дом помойной ямой. А ведь если задуматься, Марио тоже внесла свою лепту в расследование убийства Джонни. Наверное, она до сих пор держит жилище Хейвардов на замке. Преступник уже найден, и, надо сказать, Марио пусть спокойно сдает квартиру. Кен отпустил машину и шел по гарлемским улицам пешком. Он вырос в Гарлеме. Дома из красного кирпича только и годные, что на слом, куча гниющих отбросов. Как все это ему знакомо? Грязный, вонючий, шумный Гарлем. Но здесь ощущалось дыхание самой жизни. Кен ловил отзвуки этой жизни, и в душе его воцарялось удивительное спокойствие. Ему казалось, что все эти люди, загнанные на самое дно общества, сгибающиеся под тяжким бременем невзгод, его братья. Он верил людям Гарлема. Может, статься, это чувство возникло от того, что убийца Джонни Хейварда наконец-то арестован. В конце улицы показался человек. Он не твердо держался на ногах. Видно, один из алкоголиков, которых полно в Гарлеме. «Он тоже мой брат», — подумал Кен. «Уж такое сегодня было у него настроение. Да, это его брат. Вот он, шатаясь, бредет по мостовой, согбенный от горя и невзгод». Они поравнялись. Высокий, тощий негр. Время будто застыло. Кену послышалось, что с губ негра слетели слова: «Полицейская сволочь!» И в следующее мгновение он почувствовал, как раскаленный клинок вошел в его тело. «За что?» — простонал Кен. Ноги больше не держали его. Кен зашатался и упал на мостовую, а негр исчез в конце улицы. Над безлюдным и тихим Гарлемом сгущались сумерки. Помощи ждать неоткуда. Убегая, негр вытащил нож. Из раны хлещет кровь, бесполезно зажимать рану рукой. Кровь течет по асфальту куда-то вниз, куда Кену не видно. Он чувствует, как сознание его меркнет. «Почему? За что?» — недоумевает Кен. «Ведь и причины-то у парня никакой вроде не было. Просто ненавидит всех на свете». Кен попался ему на пути. Его ненависть вдруг нашла выход. Тем более, что Кен полицейский. Одного этого оказалось достаточно. Отверженный часто думает, что полицейские их первые гонители, которые распоряжаются их жизнью по своему усмотрению. Тут уж ничего не поделаешь. Наверное, он прав. Лучшего я не заслуживаю. Мысли путались в голове Кена. Когда-то давно в Японии, Кен тогда еще был солдатом, они с ребятами надругались над японцем, избили его и в придачу помочились на безжизненно распростертое тело. И тоже без всякой причины, подумаешь, желтокожий япошка. Их долго держали на передовой, и они вымещали на всех подряд скопившуюся ярость. Всю войну подставляли они грудь под японские пули,